Интересная статья на Народном славянском радио. Гормональное расписание. Здраво. 5 сентября 2019 года. Вставая до 6 утра, вырабатывается серотонин, гормон счастья. В 6:00 поднимается уровень кортизола, гормон, который готовит наш организм к активному бодрствованию. Сейчас максимально включена логика. Самое время записать планы на день и принять решение. Оно будет. Если выпьете 500 мг воды утром и сделаете зарядку, вымываются гормоны стресса. 7:00 прекращает вырабатываться мелатонин, освобождая место половым гормонам. Больше спать смысла нет. Ценность дальнейшего сна равна нулю, а значит, это пустая трата жизни. 8:00 на арене половые гормоны. Они же стероиды, гормоны, формирующие наш мышечный каркас. Самое время для зарядки, гимнастики, спортзала и размножения. 10:00. Вернее, с 10 до 14:00 это пик ДГА, нейрогормона, отвечающего за память, внимание и запоминание. Это лучшее время для умственной деятельности. С 14:00 до 16:00 почувствовать резкую сонливость в это время – не откажите себе в удовольствии поспать. 20 минут. Это пик гормона роста, гормона красоты и вечной молодости. И желательно после этого сна разминка, так как гормон роста отвечает за количество мышечной ткани. С 17:00 начинает снижаться кортизол. Принятие важных решений стоит отменить. Спорт противопоказан. Питание мышц будет очень затруднительным. В 21:00 начинает вырабатываться мелатонин. Снижая температуру тела, нам хочется тепла и заботы от самых близких. Это самое время для семейных обнимашек. Быть добру, радости! Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.